Спаситель мой, взываю, моей израненной душой. С надеждой на Тебя взираю и горько плачу пред Тобой. Простри ко мне святые руки и от греха меня сердце муки, и лишь Тебе найти покой. Я к людям не пойду с нуждою, и мало дела до других, но пред Тобой склонюсь головою, и отдохну. Отраду в душу мне прольешь, из сердца вынешь острый терни, и дальше в путь меня мог бы людям все простить.